Поскольку вся известная нам жизнь кнехта прошла в Касталии, той укромнейшей и приветливейшей области нашей горной страны, которую раньше часто называли также, пользуясь термином писателя Гёте, «педагогической провинцией», мы, рискуя наскучить читателю давно известным, еще раз вкратце опишем эту знаменитую Касталию и структуру ее школ. Школы эти, для краткости, именуемые элитными, представляют собой мудрую и гибкую систему отсева, через которую руководство, так называемый учебный совет с 20 советниками, 10 от педагогического ведомства и 10 от ордена, пропускает таланты, отобранные им во всех частях и школах страны для пополнения ордена и для всех важных постов на поприще воспитания и обучения. В нашей стране многочисленные нормальные школы, гимназии и так далее, гуманитарные или естественно-технические, являются для 90 с лишним процентов учащейся молодежи школами подготовки к так называемым свободным профессиям. Они заканчиваются экзаменом на зрелость для высшей школы, и там, в высшей школе, проходится потом определенный курс по каждой специальности. Это нормальный, любому известный ход обучения. Эти школы ставят более или менее строгие требования и, по возможности, отсеивают неспособных. Но наряду или над этими школами существует система элитных школ, куда для пробы принимают лишь самых выдающихся по их способностям и характеру учеников. Доступ туда открывается не через экзамен. Таких учеников определяют и рекомендуют администрации их учителя по своему усмотрению. Какому-нибудь, например, 11-12-летнему мальчику его учитель в один прекрасный день говорит, что в следующем полугодии тот может поступить в одну из кастальских школ и должен проверить, чувствует ли он в себе призвание и тягу к этому. Если по истечении срока, который дается, чтобы подумать, ученик отвечает «да», для чего требуется и безоговорочное согласие обоих родителей, одна из элитных школ принимает его на пробу. Заведующие и старшие учителя этих элитных школ, а они, скажем, университетские преподаватели, составляют педагогическое ведомство, управляющее всем обучением и всеми духовными организациями в стране. Кто стал учеником элитной школы, тому, если он не провалится по какому-нибудь предмету и его не переведут в обычную школу, уже не надо обучаться чему-то ради заработка, ибо из элитных учеников составляются орден и вся иерархическая лестница ученых чинов от школьного учителя до высочайших постов, 12 директоров или мастеров и луди-магистр, мастера игры.